Линчу Цзю все больше и больше впадала в замешательство, но она никогда не была излишне любопытна. Видя, что Ся Тинья не хочет ничего говорить, она не стала спрашивать. Ся Тинья был прав, в любом случае надо быть осторожнее в будущем. Ванфы, Линчу Цзю только вышла из шатра, когда кто-то остановил ее. В чем дело? Ванфы, императорский доктор Чжу послал сообщить вам, что он хочет обсудить с вами нечто важное, поклонившись, сказал солдат Цзиньювы. Линчу Цзю посмотрела на него, затем кивнула и сказала: «Что ж, понятно. Если доктор Чжу хотел видеть ее в такой момент, значит, это как-то связано с отравлением Сюань-Юань-Чжи». Линчу Цзю не колебалась, она повернулась и пошла к лагерю раненых. Императорский доктор Чжу жил в лагере раненых последние несколько дней. Положение доктора Чжу отличалось от других, и он был тяжело ранен, поэтому у него был отдельный шатер в лагере раненых. Там было очень удобно что-то делать и обсуждать. Как только Линчу Цзю вошла, императорский доктор Чжу отослал всех прочь, включая доктора Ши, который пришел помогать ему. Увидев, что доктор Чжу так осторожен, Линчу Цзю слегка нахмурилась. Похоже, тут все непросто. Как только все ушли, императорский доктор Чжу сказал Линчу Цзю с серьезным видом: «Ванфы, вы не сможете контролировать яд в теле старшего принца. Что вы выяснили?» Перед Линчу Цзю императорский доктор Чжу всегда был чудаковатым старым шарлатаном. Было редкостью видеть его таким серьезным. «Я узнал, какой яд в теле старшего принца. Должно быть, старшего принца сначала отравили, а потом его спас мастер ядов методом, который борется ядом с ядом. Теперь в его теле два яда, один из которых крайне горячий, а другой – крайне холодный. Неважно, какой именно это яд, он невероятно зловещий, это не что-то, чего могут касаться простые люди вроде нас. Лучше нам с этим не связываться». Хотя императорский доктор Чжу говорил туманно, проницательная Линчу Цзю все равно смогла угадать кое-что. Императорская борьба за власть, хотя это был риторический вопрос, это было также и утверждение. Императорский доктор Чжу осторожно кивнул. «Должно быть, я полагаю, старший принц должен знать о своем состоянии. Иначе Сюань-Юань-Чжи не вел бы себя так высокомерно по отношению к восточной армии. Хотя было очень красиво водить войска черных гвардейцев, любой, кто знал хоть немного о Центральной империи, понимал это. Гвардейцы черных доспехов подчинялись только приказам императора, и старший принц не мог подчинить гвардейцев черных доспехов. У вас есть способ подавить яд, когда дело касается борьбы между королевскими семьями Центральной империи, им действительно лучше не вмешиваться. Враг врага не обязательно станет союзником, но союзник врага – это враг. Если они вылечат от яда Сюань-Юань-Чжи, это будет означать, что они встали на сторону Сюань-Юань-Чжи и стали врагами его соперника. Но на самом деле они с Сюань-Юань-Чжи тоже враги. Если они оскорбят врага Сюань-Юань-Чжи, они окажутся между молотом и наковальней, и ни одна из сторон не будет гуманной. Нет, голова доктора Чжу моментально поникла. Я только распознал эти два яда, но я не знаю, как их обезвредить. Даже то, что он распознал эти два секретных яда, уже делало честь его роду. Многие люди никогда в жизни не видели их. Если мы не сможем подавить яд Сюань-Юань-Чжи, он может умереть. Она могла подавить его, но только на день-два, и она не могла сделать ничего больше. Тогда я найду способ. Это было необычное дело. Императорский доктор Чжу не осмеливался относиться к нему несерьезно. Я пойду обратно и продолжу искать способ. Хотя она мало знала о яде, она должна была внести свой вклад. И, если речь шла только о подавлении его, это было проще сделать. После того, как Линчу Цзю и императорский доктор Чжу обменялись мнениями, она встала и ушла, чтобы не мешать доктору Чжу отдыхать. Выйдя, Линчу Цзю не поспешила сразу к Сюань-Юань-Чжи, а медленно пошла в военный лагерь под луной. Ей нужно было обдумать так много вещей, и ей нужна была относительно тихая обстановка. Ей нужно было подумать о делах Сюань-Юань-Чжи, но... Глава 703. Сделка. Не бывает вечных врагов. Линчу Цзю хотела неторопливо пройтись, но бог не мог принять ее бездействие. Прежде чем она успела сделать несколько шагов, к ней подошел солдат. «Ванфы, старший принц очнулся, он хочет видеть вас». Солдат запыхался, так что его слова прерывались несколько раз. «Старший принц, Сюань-Юань-Чжи очнулся». Она знала о состоянии Сюань-Юань-Чжи больше, чем кто-либо еще. То, что он смог прийти в себя в такой момент, показывало, что императорский принц был необычным человеком. Очнулся, старший принц очнулся, он хочет видеть вас. Солдат показывал на шатер, где находился старший принц, боясь, что Лин Чуцзю не поверит. Лин Чуцзю кивнула головой и отказалась от намерения пройтись по лагерю. Она пошла за солдатом к Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи действительно был в сознании, но его состояние было плохим и он был в дурном настроении. Он лежал на больничной кровати с бледным лицом, как будто в любой момент был готов умереть. Он едва открыл глаза, когда услышал шаги. Старший принц, Лин Чуцзю вошла и первой поздоровалась. Сюань Юаньчжи взглянул на Лин Чуцзю, а затем перевел взгляд на солдата позади нее. «Прикажите ему уйти, я должен вам кое-что сказать». Его голос был слабым, но его тон звучал так, будто он не принимал возражений. Однако Лин Чуцзю отказала. «Не думаю, что нам есть о чем разговаривать, так, не думаю, что нам нужно говорить наедине». Между ней и Сюань Юаньчжи не было ненависти, но из-за сятенья они стали врагами, что было довольно печально. Сюань Юаньчжи горько улыбнулся. «Вы же не думаете, что в моем нынешнем состоянии я еще могу что-то вам сделать? Не то что теперь, вы и раньше ничего не могли мне сделать». Что бы так ни было, Сюань Юаньчжи был неудачником. Она потерпела поражение от рук Сюань Юаньчжи, и Сятинья помог ей отыграться и оказаться в выигрыше. «У вас острые зубки, вы не умеете быть мягкой». И как только Сятинья могла понравиться такая женщина, чтобы Лин Чуцзю отослала солдат, Сюань Юаньчжи снова сказал: «Прикажите ему уйти, я скажу только одну фразу». Он думал, потребуются усилия, чтобы убедить Лин Чуцзю. Но как только он договорил эти слова, Лин Чуцзю ответила: «Хорошо, я дам вам сказать одну фразу, а вы пока выйдете». Последние слова были обращены к солдату позади нее. Люди Сятинья все были натренированы выполнять приказы. Хотя он немного поколебался, он все-таки послушно удалился. Теперь в комнате были только Сюань Юаньчжи и Лин Чуцзю. Лин Чуцзю подтащила стул и села около кровати. «Теперь мы можем поговорить?» Это выглядело так, будто им нужно было поговорить о многом. Сюань Юаньчжи посмотрел на Лин Чуцзю затуманившимися глазами. Видя, что Лин Чуцзю смотрит на него, он нерешительно закрыл глаза. «Лин Чуцзю, обсудим сделку?» Лин Чуцзю не ответила на вопрос. «Вы сказали, что скажете только одну фразу. Вы можете решить, слушать ли следующие слова или нет». Сюань Юаньчжи слегка вздохнул, и каждый раз, когда он что-то говорил, выражение его лица менялось. «Это больно. Продолжайте». Лин Чуцзю знала, что Сюань Юаньчжи тяжело говорить, поэтому она подвинула стул и села. «Короче говоря, вы, должно быть, знаете о моем отравлении. Вы выведете яд из моего организма. В будущем я буду помогать вам без всяких условий. Даже если вы захотите стать императрицей восточной страны, если я смогу, я помогу вам». У Сюань Юаньчжи действительно не было сил, иначе он не говорил бы так прямо. Честно говоря, это предложение было совсем непривлекательным. Однако Сюань Юаньчжи все равно ждал с нетерпением ответа Лин Чуцзю. Он верил, что Лин Чуцзю была умным человеком. Ему больше не нужно было ничего говорить, он должен был видеть возможность в этом. Лин Чуцзю не ответила сразу, но некоторое время подумала, прежде чем сказать: «Почему вы решили, что я могу вылечить ваше отравление? Если бы я могла бы вылечить его, я бы уже давно это сделала. Может быть, не сейчас, но в будущем, точно. Я был отравлен с рождения, и яд проявляется каждый год. Вы первый человек, которому удалось подавить яд, не используя яд. Каждый раз, когда у него случался приступ, ему приходилось принимать больше яда, чтобы подавить яд в его теле. С течением лет токсин в его теле становился все больше и больше, и приступы становились все более и более частыми в последние 2 года. Если никто не сможет его вылечить, он скорее всего умрет в следующий раз, когда яд проявится. Оказывается, яд в вашем теле накапливается мало-помалу. Мне даже любопытно, кто был настолько силен, чтобы подавить горячий яд холодным». Лин Чуцзю внезапно пришла к осознанию, но в ее сердце было и разочарование. Она думала, что доктора в Центральной империи были очень сильны в медицине, но теперь было похоже, что, хотя доктора в Центральной империи были сильны, их знания не могли идти против воли небес. Похоже, их уровень был сравним с уровнем божественного доктора Мо, или они были даже хуже его. «Мой яд, я не могу рассказать людям, Я могу только попросить кого-то заняться моим здоровьем наедине». Слова Сюань-Юань же были очень туманны, но в них скрывалось много смысла. Лин Чуст-Суп тщательно обдумала это и поняла, что многое узнала всего из одного предложения. Во-первых, Сюань-Юань же приглашал докторов в частном порядке, так что он не осмелился бы приглашать врачей с отличными медицинскими навыками. У Центральной империи должно быть сильные эксперты медицины. Во-вторых, Сюань-Юань же приглашал людей осмотреть его в частном порядке, что означало, что о его яде неизвестно другим. Теперь, когда она об этом знала, она должна делать это в секрете. И единственные люди в мире, которые могли гарантировать, что не раскроют секрет, это покойники. Лин Чуцзю могла либо вылечить его, либо готовиться к смерти. И наконец, Сюань Юань же также сказал Лин Чуцзю, что никто в императорской семье не знал, что он отравлен, так что у него все еще был шанс претендовать на престол, и он никогда не сдавался. В таком случае, не то чтобы этот договор нельзя было заключить, но была одна проблема, что если я не смогу нейтрализовать яд. Яд в организме Сюань Юань же был, разумеется, сложным токсином, и она не была уверена, что сможет найти лекарство. Просто сделайте все, что можно. Я знаю, какой яд в моем теле, очень великодушно сказал Сюань Юань Чжи, но в конце добавил. Кстати, я забыл вам сказать, что семья моего деда властвует в Центральной империи. Вы знаете, каким человеком был мой дед. Это была угроза, угроза со стороны семьи Чжи, но это не было досадно. Сюань Юань Чжи Тэ сказал об этом заранее, и это считалось жестом доброй воли. Я могу попытаться, но я не могу гарантировать результат. Но это дело, его надо держать в секрете, и даже Ся Тинья не должен знать об этом, пока вы не будете излечены. Она не хотела быть втянутой в императорскую борьбу за власть в Центральной империи, и она также не хотела, чтобы Ся Тинья об этом знал. Ся Тинья, разве он не ваш муж? Почему вы скрываете это от него? Она назвала его по имени. Действительно ли Лин Чуцзю и Ся Тинья так любили друг друга, как это показывали? Это было сомнительно. Я не лгу ему, я хочу сделать ему сюрприз. Он переживает о ваших делах в последнее время. Лин Чуцзю сказала чепуху, но Сюань Юань Чжи поверил ей. Хэймэм, значит, он умеет бояться? Когда он напал на меня, почему он не подумал, с кем связывается? С точки зрения Сюань Юань Чжи, его положение старшего принца Центральной империи было невероятно важным. Но кто бы мог подумать, что Ся Тинья вообще не будет заботить его жизнь и смерть? Конечно, Лин Чуцзю никогда ему этого не скажет. Глава 704. Выгоды. Найти выход. Разумеется, Ся Тинья было все равно, выживет ли Сюань Юань Чжи, но Лин Чуцзю никогда бы не сказала Сюань Юань Чжи об этом. Хотя они с Сюань Юань Чжи были плохо знакомы, судя по нескольким встречам, Сюань Юань Чжи был крайне гордым и крайне надменным. Он всегда гордился своим положением. Если бы он узнал, что Ся Тинья не заботит его жизнь и смерть, можно было предположить, что он изойдет желчью от гнева, и никакую сделку можно будет не обсуждать. Лин Чуцзю все-таки была очень заинтересована в сделке, предложенной Сюань Юань Чжи. Независимо от того, придется ли ей иметь дело с Центральной империей в будущем, было полезно оставить старшего принца Центральной империи у себя в долгу. Кроме того, Сюань Юань Чжи таит на нее обиду. Однако его характер не был плохим, возможно, это было связано с семьей его дедушки. Однако, вместо того, чтобы иметь дело с другими принцами Центральной империи, она бы лучше имела дело с Сюань Юань Чжи. В любом случае их можно было считать знакомыми, хотя процесс знакомства был не из приятных. Даже в нынешнем состоянии Сюань Юань Чжи не требовал, чтобы она вылечила его, и не ставил временных рамок. Можно было сказать, что он вел себя разумно и внимательно с ней. В таких хороших условиях, если бы она не согласилась, это было бы большой потерей. Однако, такого рода вещи нельзя обещать слишком просто. Таковы должны быть переговоры. Иначе, если вторая сторона назовет условия, а ты просто согласишься, они подумают, что ты получил от них слишком много преимуществ, и будут недовольны. Хотя Лин Чуцзю согласилась сотрудничать с Сюань Юань Чжи, она не забыла озвучить несколько требований. Условием сделки для Сюань Юань Чжи было помочь ей сделать одну вещь после детоксикации, а перед детоксикацией Сюань Юань Чжи должен был помочь ей сделать несколько маленьких вещей. Помимо того, что он не должен был говорить Ся Тинья, Лин Чуцзю также хотела, чтобы Сюань Юаньчжи поехал в Центральную империю и собрал некоторые медицинские книги для нее. Если возможно, было бы лучше всего, если бы он купил ей дом в Центральной империи. Конечно, она заплатила бы из своих денег. У нее было мало имущества, но у нее было столько серебра, что ей некуда было его тратить. Не то что дом в Центральной империи. Она без проблем могла бы купить участок земли. Это были значительные вещи для Лин Чуцзю, но мелкие для Сюань Юаньчжи. Хотя Сюань Юаньчжи думал, что от Лин Чуцзю много хлопот, он все равно согласился. Однако Сюань Юаньчжи был озадачен. Зачем вы покупаете дом в Центральной империи? Вы не сможете там жить, даже если купите его. Вы знаете, что Центральная империя не позволит вам жить там. В Центральной империи была строгая система регистрации населения. Из четырех стран, таких как Восточная страна, за исключением богов боевых искусств, по сути никому не разрешалось жить в Центральной империи долгое время. Даже гонцы, посланные императорским двором, могли оставаться там самые большие на месяц. Для Центральной империи люди четырех стран были ниже по рангу, и у них не было права жить в Центральной империи. С помощью старшего принца мне будет легче легкого получить регистрацию в империи. Лин Чуцзю не стала разъяснять все Сюань Юаньчжи, она просто сказала это, как будто это было легкое дело. Голова у Сюань Юаньчжи уже болела. Когда он услышал слова Лин Чуцзю, его голова заболела еще больше. Лин Чуцзю, вы знаете, что гражданство империи значит для людей четырех стран. Лин Чуцзю не слишком ли много просила, и она в самом деле просила его достать ей регистрацию, она просто жадная. Что это значит? Это просто обычное гражданство. Старший принц, хотя восточная страна маленькая, я все-таки принцесса восточной страны. Мой муж управляет 10 000 человек. При моем положении добровольно стать обыкновенной гражданкой Центральной империи уже несправедливо, ясно, сказала Лин Чуцзю совершенно серьезно. Нельзя было сказать, что она не была умна. Хотя у Сюань Юаньчжи голова была раскроена во время операции, он все-таки не дошел до того, что не мог отличить хорошее от плохого. Раз у вас высокое положение на Востоке, почему вам все равно нужно гражданство Центральной империи? Так будет легко приезжать и уезжать. Может быть, я захочу просто внезапно приехать в Центральную империю однажды. Если у меня будет гражданство, мне будет легче приезжать и уезжать. Все-таки я такой несветский человек, я не хочу встречаться с кем-то и говорить, что я принцесса Ся из восточной страны. Она ни за что не скажет Сюань Юаньчжи, что ищет себе путь для побега. У них с Ся Тинья все было не так гармонично, как это виделось посторонним. Между ними было слишком много проблем. Лин Чуцзю не знала, смогут ли они с Ся Тинья продолжать в том же духе. Если однажды они не выдержат, Лин Чуцзю надеялась, что у нее будет выход. В качестве места отступления лучше всего было отправиться в Центральную империю. Иначе Ся Тиньял всегда найдет ее и никогда не отпустит. Ся Тинья сказал, что он скорее убил бы ее, чем отпустил. Она верила, что Ся Тинья мог это сделать, если бы захотел. Ради своей собственной жизни она должна была найти безопасный путь. Центральная империя, которая не просто впускала к себе людей из четырех стран, несомненно была идеальным местом для отступления. Объяснение Лин Чуцзю действительно было не полной чепухой, но Сюань Юаньчжи совсем ей не поверил. Однако у него болела голова и он был слаб, так что он не стал раздумывать над словами Лин Чуцзю. Но это не из-за того, что она не была с ним честна, он не собирался принимать условия Лин Чуцзю. Яд еще не выведен, а вы уже предъявили столько требований. Вы действительно думаете, что я уже покойник? Старший принц, после детоксикации будут и другие условия, так что не будьте грубы. То, о чем я прошу сейчас, лишь мелкие просьбы, которые говорят об искренности нашего сотрудничества. Эти вещи – лишь пустяки для вас, старшего принца. Вы можете быть спокойны. Я всегда была добра. Чем больше я беру сейчас, тем больше я сделаю в будущем, и тем больше я посвящу себя обезвреживанию вашего яда, со спокойным лицом сказала Лин Чуцзю. Она не покраснела, не впала в панику и не была смущена. Вы такая твердая и отважная. Лин Чуцзю определенно угрожала ему. Если бы не нехватка сил, Сюань Юаньчжи правда с радостью придушил бы Лин Чуцзю. Эта женщина была необычной простушкой. Спасибо за комплимент, старший принц. Старший принц, вы еще хотите продолжать сделку? Разумеется, чтобы продолжать, он должен был сначала согласиться на условия Лин Чуцзю и сделать то, что она просила. Я высказал свои намерения искренне. А как насчет вас? Где ваша искренность? Вы должны сознавать, что вы не незаменимы. В конце концов, вы до конца не верены, что сможете вылечить мое отравление. Вы просите так много сейчас, вы не боитесь обжечься в будущем. Вы должны знать, что меня не просто использовать. Сюань Юань же никогда не видел такой бессовестной женщины, как Лин Чуцзю. Она еще ничего не сделала, а уже хочет получить выгоду. Старший принц, кто, по-вашему, лечил рану на вашей голове? К тому же, вы думаете, вы могли бы спокойно говорить сейчас, не испытывая боли от отравления, благодаря кому это? Искренность. Где ее искренность? Сюань Юань же хочет, чтобы она нашла для него противоядие. Она определенно потратит время и силы, изучая яд Сюань Юаньчжи. Однако, когда она выведет яд, как она получит выгоду от Сюань Юаньчжи? Но, если решения не будет, окажется, что она работала зря. Время доктора было очень ценным, у нее не было интереса тратить слишком много времени на Сюань Юаньчжи. Глава 705. Хорошее настроение. Заинтересовано. Требования, которые Лин Чуцзю выставила Сюань Юаньчжи, были основаны на условиях до сотрудничества. Сюань Юаньчжи пришлось согласиться, прежде чем сотрудничество могло продолжиться. В обычных обстоятельствах, если бы дело не касалось угрозы жизни, никто не согласился бы на такую невыгодную сделку, даже если бы те вещи, которые Лин Чуцзю упомянула, были так просты, что для их выполнения Сюань Юаньчжи достаточно было бы махнуть рукой. Дело было не столько в том, чтобы помочь Лин Чуцзю с этими делами, сколько в том, чтобы показать свое отношение. Как только Сюань Юаньчжи согласится на условия Лин Чуцзю, это будет означать, что он слабая сторона в этой сделке, и во всем соглашении контроль принадлежит Лин Чуцзю. Хотя это был факт, когда Лин Чуцзю высказала это определенно стало пощечиной для Сюань Юаньчжи. Лин Чуцзю также подумала, что Сюань Юаньчжи не согласится с радостью. Даже если бы он согласился, ему пришлось бы обговаривать цену, чтобы сохранить лицо, но Сюань Юаньчжи просто молчал некоторое время, а потом кивнул головой. «Хорошо, то, чего вы хотите, будет вам дано через 3 месяца». Лин Чуцзю на мгновение опешила. Придя в чувство, она улыбнулась. «Старший принц, это освежает. Нет, просто мне слишком лень думать о вас. У меня болит голова, как я могу заботиться о ваших банальных делах?» Сюань Юаньчжи сердито глянул на Лин Чуцзю. Говоря о своей голове, Сюань Юаньчжи внезапно подумал об очень важной вещи. «Лин Чуцзю, где мои волосы? Вы их отрезали? Вы слишком смелы, раз остригли все мои волосы». Люди в Центральной Империи были физически чувствительны, поэтому они говорили осторожно, и более того, вы когда-нибудь видели лысого принца? Как он теперь сможет встречаться с людьми? Мерзавка! Ваше королевское высочество, я здесь, чтобы лечить вас. Лин Чуцзю не обратила внимания на гнев Сюань Юаньчжи и сказала добродушно. Вы повредили свой затылок, и в вашей голове был осколок металла. Если бы я не остригла вам волосы, как бы я достала его? Волосы Сюань Юаньчжи вообще не были острижены Лин Чуцзю. Ему поблили голову до того, как Лин Чуцзю взялась за дело. Лин Чуцзю подозревала, что это, должно быть, был шедевр императорского доктора Чжу. Если бы вы не сказали мне, я чуть было не забыл, что у меня повреждена голова. Это все из-за вашего мужа. Я не забуду свести с ним счеты за это. Думая о том, что Ся Тинья просто взял и запер его в темнице, Сюань Юаньчжи чувствовал и злобу, и страх. Злиться было совершенно естественно, но страх, ответ был очень прост. Он мог творить хаос в 4 странах, полагаясь на свои боевые навыки и титул старшего принца Центральной Империи, но Ся Тинья вообще не принимал во внимание 2 эти причины. Перед Ся Тинья у него вообще не было никаких преимуществ. Если старший принц хочет расплатиться по счетам, вам лучше подождать, пока рана на вашей голове вылечится. Лин Чуцзю не убеждала и не собиралась быть миротворцем. Конфликт между Сюань Юаньчжи и Ся Тинья не был чем-то, что она могла разрешить. Вы в самом деле не попытались меня переубедить? Я думал, вы станете убеждать меня забыть об этом деле и простить неуважение Ся Тинья. Сюань Юаньчжи слегка прищурился и уставился на Лин Чуцзю. Эта женщина, Лин Чуцзю, была действительно умна. У нее очевидно была возможность обговорить условия, но она ни разу не упомянула то, чтобы он помирился с Ся Тинья. Зачем бы мне вас переубеждать? Если Ван Е решился напасть на вас, значит, у него есть уверенность в том, что он может с вами связываться. Это была чистая правда и ничего кроме правды. Ся Тинья не волновала даже, выживет ли Сюань Юань Чжи или нет, с чего бы его стала волновать его месть. Откуда у него уверенность? Он принц маленькой страны. Любая железная кавалерия в нашей центральной империи сможет разбить восточную страну. Вот, над чем ломал голову Сюань Юань Чжи. Он не понимал, откуда Ся Тинья взял уверенность, чтобы враждовать с ним. Насколько он знал, Ся Тинья не знал его братьев, и он не был одним из приспешников его братьев. У Ся Тинья не было никакой поддержки в Центральной империи. Железная кавалерия в Центральной империи поистине доблестна, но для этого нужно, чтобы Центральная империя захотела нанести удар и разгромить восточную страну, что не принесет ничего хорошего Центральной империи. Богатая восточная страна может Ай Фридом Су принести Центральной империи гораздо больше выгоды, чем страна, разрываемая войной. Будь у человека хоть немного мозгов, он бы знал, что выбрать. Даже вы понимаете это дело, неудивительно, что Ся Тинья осмелился пойти против вас. Ся Тинья был убежден, что Центральная империя не пошлет войска, чтобы атаковать восточную страну, значит, он так бесстрашен. Да, то, что Ван Е не принимает вас всерьез, не имеет отношения к войскам Центральной империи. К тому же, Ван Е вас не проигнорировал, это вы первым потревожили его и Восток. Ван Е пришлось нанести ответный удар. Иначе, если бы он позволил вам делать все, что вам вздумается, Восток и Север проиграли бы в битве все. Лин Чуцзю не понимал разбойничью логику Сюань Юань Чжи. Разумеется, эта Центральная империя сильно вмешивалась в войну между Восточной и Северной странами. И это Сюань Юань Чжи пришел беспокоить Ся Тинья и не раз пытался его опозорить. Так почему же это все стало виной Ся Тинья? Что не так с Ся Тинья? Разве он не просто дал пощечину слишком самоуверенным Центральной империи и Сюань Юань Чжи? Центральная империя и Сюань Юань Чжи не смогли дать отпор, поэтому свалили все ошибки на Ся Тинья, что было смехотворно. Конечно, Лин Чуцзю не стала бы говорить Сюань Юань Чжи эти слова, говорить их было бесполезно. Центральная империя и Сюань Юань Чжи не станут осмысливать свои проступки, потому что они привыкли идти по головам четырех стран долгие годы. Обсудив сотрудничество с Сюань Юань Чжи, Лин Чуцзю снова осмотрела его рану и, проследив, чтобы Сюань Юань Чжи выпил лекарство, она решила уйти. «Старший принц, отдыхайте, я вернусь и проверю состав яда в вашем теле». Даже если она никак не могла вывести его сейчас, она должна была найти способ подавить его. По крайней мере, найти способ вернуть Сюань Юань Чжи в империю живым. Ответил Сюань Юань Чжи усталым голосом. После такого долгого разговора с Лин Чуцзю она был очень усталым. Лин Чуцзю велела ассистенту врача хорошо заботиться о Сюань Юань Чжи, затем она ушла с солдатом Цзиньювы. Однако она не вернулась в главный шатер, а пошла к доктору Чжу. Если она хотела вывести яд из организма Сюань Юань Чжи, она должна была знать токсичность двух видов яда. Императорский доктор Чжу знал яд в теле Сюань Юань Чжи, поэтому она хотела поговорить с ним. Лин Чуцзю и императорского доктора Чжу можно было считать друзьями. Лин Чуцзю не относилась к нему как к чужому, поэтому она перешла сразу к делу. Но, когда доктор Чжу услышал об этом, он паник. «Ван Фэй, мы не могли бы не ввязываться в это дело». Слово «мы» полностью указывало на то, что они с Лин Чуцзю принадлежали одной стране. «Нет, я очень заинтересована в яде в организме Сюань Юань Чжи. Я никогда не видела такого интересного яда», – туманно сказала Лин Чуцзю. Она не рассказала ни о своей сделке с Сюань Юань Чжи, ни о своем намерении вылечить его от яда. Она только сказала, что ей было интересно. Императорский доктор Чжу был военным доктором и подчиненным Ся Тинья. Лин Чуцзю не хотела, чтобы Ся Тинья об этом узнал. Это было последним путем к отступлению, который она нашла для себя, так что чем меньше людей знали о нем, тем лучше. Разумеется, этот путь не обязательно будет использован, короче говоря, она просто хотела быть готовой. Правда, вам просто интересно? Императорский доктор Чжу не поверил словам Лин Чуцзю, но по невинному лицу Лин Чуцзю было не похоже, что она врет. Конечно, один яд горячий, другой холодный. Разве вам самому не кажется, что этот яд интересен? Если бы вам удалось вывести эти два яда одновременно, чего не могут даже доктора Центральной империи, разве это не было бы большим достижением? Лин Чуцзю посмотрела на доктора Чжу с горящими глазами. Выражение ее лица было таким же, как когда доктор Чжу увидел западные таблетки в первый раз. Она не верила, что доктор Чжу продолжит сомневаться. Глава 706. Докладывать. Смело. Императорский доктор Чжу немного знал о яде в теле Сюань Юань Чжи. Он только слышал о нем. Убедившись, что Лин Чу Цзю на самом деле не хотела вылечить Сюань Юань Чжи, императорский доктор Чжу рассказал Лин Чу Цзю все, что знал. Яд в теле Сюань Юань Чжи был одновременно и горячим, и холодным, что означало, что он был как иньян. Эти два вида яда были из двух ядовитых трав. Способ выращивания этих трав был очень странным. Травы холодного яда поливали кровью девственниц, а травы горячего яда поливали кровью юношей в Юаньян. Разумеется, ядовитые травы нельзя было использовать непосредственно, нужно было добавить другие травы, прежде чем они могли быть переработаны в яды. Императорский доктор Чжу не знал конкретного метода выработки. «Мне достаточно повезло последовать за моим старым наставником однажды и увидеть эту ядовитую траву. Это маленькое и низкорослое растение, которое держат в горшке. Трава холодного яда – кристально чистая и прозрачная, а трава горячего яда ярко-красная, как кровь. Она странно красивая». Тон доктора Чжу был мягким, но его выражение было затуманенным, и он не хотел упоминать об этом. Думая об отговорах доктора Чжу, Лин Чу Цзю смело предположила, что старый наставник и императорский доктор Чжу, возможно, встретили серьезно больных людей, которые умерли от двух этих ядовитых трав. «Ваш старый наставник, он справился с этими горячим и холодным ядами?» Лин Чу Цзю не устояла перед искушением и сразу перешла к делу. Императорский доктор Чжу не знал, о чем она думала. Когда Лин Чу Цзю спросила, он был не готов, поэтому открыл рот и сказал: «Нет, он умер прежде чем выяснил, что просиходит», — внезапно сказал доктор Чжу и остановился. Он замолчал и сердито посмотрел на Лин Чу Цзю. «Почему я вам это рассказываю? Нет, как вы догадались, что мой старый наставник помогал спасти людей от яда?» «Догадаться легко. Вы говорили мне не заниматься ядом в организме старшего принца, и вы сказали, что ваш старый наставник видел две эти ядовитые травы. Учитывая все это, можно понять, что происходит». Другими словами, только императорский доктор Чжу не догадался об этом. «Что ж, вы верно догадались. Это все равно не секрет». Доктор Чжу знал, что проговорился, поэтому он просто раскрыл карты. «Люди, которые могут выращивать этот яд и не яд, необычные люди. Но семья, которая наняла моего старого наставника для лечения, тоже не была обыкновенной. Они были самой богатой семьей. Мой наставник не мог отказать. Но кто знал, что он только взглянет на эти ядовитые травы и умрет? Ван Фэй, не провоцируйте тех, кого не можете. Даже если ваш статус не низок, не забывайте, что в этом мире есть много людей, чем статус еще выше. К тому же, даже если их статус не выше вашего, люди могут играть нечисто. Я знаю, я не буду встревать в битву между имперскими принцами». Лин Чу Цзю понимала доброту императорского доктора Чжу, но у нее были свои планы в этом деле. Она не была императорским доктором Чжу, она была женой Ся Тинья, принцессой Ся Восточной страны. Были вещи, которые она не могла сделать, даже если ей хотелось. Ее муж, Ся Тинья, в глазах императора был амбициозным человеком, который хотел захватить трон. Что же до того, действительно ли Ся Тинья хотел захватить трон или нет, это было совсем не важно. Если император решил, что Ся Тинья хотел устроить бунт и захватить трон, то Ся Тинья придется устроить бунт, чтобы выжить, даже если он этого не хотел. Человек статуса Ся Тинья не мог спасти свою жизнь, даже если бы сдался. Не говоря уже о том, что Ся Тинья не мог отступить. Как только он отступит, люди, зависящие от него, пострадают. Конечно, Лин Чу Цзю не стала бы говорить императорскому доктору Чжу эти слова. Лин Чу Цзю не хотел беспокоить доктора Чжу, она просто сказала: «Мы можем изучить этот яд в частном порядке, и нам не нужно, чтобы люди об этом узнали. Сперва нужно было исследовать противоядие. Что же до того, давать ли его Сюань Юань Чжи, инициатива была в ее руках. Хорошо, если вы сможете найти противоядие. Когда мой старый наставник умер, его глаза были так велики, что он не мог закрыть их. Так мы все поняли, что он мертв. Если противоядие будет найдено, мой старый наставник на небесах тоже сможет найти покой». Императорский доктор Чжу был человеком, поистине заинтересованным в медицине. Он исследовал и изучал медицинское искусство. Услышав слова Лин Чу Цзю, он даже не колебался в своих действиях. «Если противоядие будет найдено, будет одним ядом меньше в мире. Может быть, к тому времени, В будущем никто не будет пытаться изобрести такой извращенный яд. Давайте поговорим об этом, когда вы окончательно поправитесь». Лин Чуцзю не знала, о чем думал императорский доктор Чжу. Увидев, что доктор Чжу поддался, Лин Чуцзю втайне возликовала. Она была незнакома с этими китайскими травами. И даже хотя медицинская система проанализировала структуру яда Сюань Юань Чжи, она была в растерянности. Но теперь, когда императорский доктор Чжу согласился участвовать, шансы на успех возросли в половину. Однако спешить тут было некогда. Судя по тону Сюань Юань Чжи, он не умрет еще некоторое время. У нее еще было время изучить и разработать противоядие. Ничего, если противоядие будет невозможно сделать, Сюань Юань Чжи не сказал, какую цену ей придется заплатить, если антидот не будет найден. В это время было уже очень поздно. Получив утвердительный ответ от доктора Чжу, Лин Чуцзю не задержалась надолго. Сказав ему, чтобы он хорошенько отдохнул, Лин Чуцзю вышла. Однако Лин Чуцзю не вернулась в главный шатер. Спросив у солдата и узнав, что Ся Тинья в главном шатре, Лин Чуцзю решительно пошла к шатру, где хранились лекарства. Хотя медицинская система не смогла полностью проанализировать структуру яда в организме Сюань Юань Чжи, если будут признаки успеха, это будет то же самое, как если бы анализ был успешным. Более того, даже если она не сможет дать Сюань Юань Чжи противоядие сейчас, она должна сначала дать ему лекарство, которое подавляет яд. Иначе Сюань Юань Чжи умрет раньше, и исследование противоядия будет напрасным. Лин Чуцзю вошла в шатер, приказала гвардейцам позади нее зажечь лампу и велела им выйти наружу и охранять. Им не позволялось входить без ее приказа. Что же до ее пребывания здесь, сообщит ли она об этом Ся Тинья? Лин Чуцзю никогда не думала о том, чтобы вообще сообщать об этом. Ну и что они с Ся Тинья были мужем и женой? Ся Тинья никогда не говорил ей, куда он ходил, с чего бы ей докладывать ему. Лин Чуцзю достала оборудование, которое использовала ранее, и начала свою незаконченную работу. Когда она работала, она полностью забывала о времени. Ся Тинья был в главном шатре. Закончив официальные дела на этот день, он достал книгу и сел почитать. Он читал, но больше поглядывал на дверь. Однако, сколько бы раз он ни поглядывал на дверь, там ничего не происходило. Прошел час и другой, но Ся Тинья так и не дождался возвращения Лин Чуцзю. Ся Тинья не хотел вмешиваться в жизнь Лин Чуцзю на каждом шагу, он хотел дать ей свободу, но, как только Лин Чуцзю давали свободу, Лин Чуцзю улетала, и он не мог даже увидеть ее тени. Как он мог быть уверен? Видя, что в небе скоро расцветет, а Лин Чуцзю так и не вернулась, Ся Тинья почувствовал, что его терпение иссякло. Он бросил книгу на стол с громким стуком и быстро вышел, а снаружи была суматоха. Ся Тинья был в плохом настроении. Увидев, что кто-то устраивает беспорядки в его доме, он помрачнел. Что происходит? Рано утром кто-то посмел шуметь на его территории. Эти люди чересчур осмелели. Глава 707. Природная катастрофа. Нельзя опускать глаза. Все в восточной стране знали, какими строгими были правила Ся Тинья. Солдаты восточной армии никогда не смели устраивать беспорядки в военном лагере. В это время только гвардейцы черных доспехов Центральной империи смели тревожить восточный военный лагерь. На самом деле, столкнувшись с Ся Тинья, гвардейцы черных доспехов не хотели устраивать на его территории больше неприятностей, чем необходимо. В это время они пришли на границу восточной и северной страны, чтобы выкопать черное железо, которое они обнаружили, тайно. Теперь, когда шахта обрушилась, прежде чем железо было выкопано, им пришлось просить своего господина определиться. А их господин, Сюань Юань Чжи, старший принц Центральной империи, был в плену у Ся Тинья. У командующего гвардейцами черных доспехов не было выбора, так что, даже если он не хотел иметь дела с Ся Тинья, ему пришлось стиснуть зубы на этот раз. Это верно, они были здесь не за тем, чтобы спасти старшего принца. Они лишь хотели встретиться со старшим принцем. По крайней мере, позвольте им спросить указаний, что им с этим делать. Требования командующего гвардейцев черных доспехов были невелики. Поскольку Сюань Юань Чжи попал в руки Ся Тинья, он не смел устраивать неприятности. Хотя две стороны находились в ссоре, командующий гвардейцев черных доспехов постоянно подавлял свой гнев и ничего не делал. Солдаты восточной армии не смели брать инициативу и сражаться с гвардейцами черных доспехов. Хотя две стороны постоянно затевали битвы, они не начинали большого сражения. Однако, если они не будут сражаться, разногласия между двумя сторонами будут не скоро разрешены. Нет, пока Сятинья не вышел, солдаты гвардии черных доспехов и восточной армии все еще дрались. Никто не уступал. Идите и спросите, что происходит. Сятинья не видел этого, но он не мог просто игнорировать это, если гвардейцы черных доспехов устраивали неприятности. Солдат с Зиньевой пробежал туда и обратно и сказал на одном дыхании. Ванье, гвардейцы черных доспехов попросили увидеть старшего принца. Они сказали, что хотят только повидать старшего принца и попросить указаний. У них не было других намерений. Под другими намерениями, разумеется, подразумевалось спасение старшего принца. «ММ», — туманно сказал командующий гвардейцами черных доспехов, но Сятинья знал, о каких указаниях он хотел спросить. Дело касалось шахты черного железа, которая обрушилась. Он сделал это чисто и красиво, не оставив никаких следов. Даже если они подозревали, что обрушение шахты было спровоцировано человеком, они бы не подумали на него. Может быть, чтобы прикрыть пренебрежение своими обязанностями, гвардейцы черных доспехов и Сюань Юаньчжи объединят усилия, чтобы скрыть это дело. Он хотел остановить гвардейцев черных доспехов и помешать им поговорить с Сюань Юаньчжи. К тому моменту дело может дойти до Центральной империи. Хотя он не хотел, чтобы оно дошло до Центральной империи, это могло бы избавить Яга от одной проблемы. Когда солдат с Зиньевой получил приказ, он подбежал туда снова и привел за собой гвардейца черных доспехов. Конечно, подошедший гвардеец снял все свои доспехи. Он даже снял то, что они обычно носили. Он выглядел как обычный солдат, но он был гораздо сильнее. Гвардейцы черных доспехов были достойны называться самой сильной армией в Центральной империи. Хотя он пришел в лагерь Восточной армии один, он не показывал никаких признаков робости. Он подошел к Сятинья и сжал кулаки. «Принц Ся». Приветствие гвардейцы черных доспехов соответствовало этикету края рек и озер, а не официальному этикету. Было видно, что он приветствует Сятинья не из-за положения Сятинья, а из-за его силы. Положение Сятинья действительно было лишь вторым в восточной стране. Под его началом было 10 тысяч человек, и каждый, кто видел его, должен был отдавать честь. Но в Центральной империи его положение было бесполезно, люди Центральной империи не стали бы выказывать ему уважение. «ММ», — ответил Сятинья. Он приказал своим людям отвезти гвардейца черных доспехов к Сюань Юаньчжи и великодушно сказал: «Отведите им уединенное место». «Благодарю, Сяванье». Гвардеец черных доспехов хотел высказать свою просьбу, но кто бы мог подумать, что Сятинья скажет это первым. На этот раз Сятинья проигнорировал его и ушел. Гвардеец черных доспехов остался, где стоял, глядя на удаляющуюся спину Сятинья, но он не рассердился и не оскорбился. Если бы такого сильного человека, как Сятинья, поместили в Центральную империю, он стал бы одним из мастеров высшего ранга. Он вполне мог презирать их. Командующий гвардией черных доспехов не сказал ни слова. Он последовал за солдатом Цзиньювы. Он пришел сюда, чтобы встретиться с Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи уже проснулся и был в хорошем настроении на этот раз, но это не могло скрыть его ранение. Командующий гвардейцев черных доспехов удивился, когда увидел его бледное лицо и то, что он лежал в постели с обритой головой. «Ваше высочество, что случилось с вашей головой? Я от этого не умру». Сюань Юаньчжи не знал, как командующий гвардейцев попал сюда, но, видя, что пришел только один человек, он знал, что эти люди не могли его спасти. Поскольку его нельзя было спасти, зачем говорить ему о своих ранах и представляться некомпетентным? Да, командующий знал свою выучку и не посмел продолжать расспросы. «Скажите мне, зачем вы ко мне пришли?» Сюань Юаньчжи было очень любопытно, когда он увидел командующего гвардейцев черных доспехов, появившегося перед ним. Сятинья в самом деле позволил командующему армии черных доспехов встретиться с ним, разве он не боится, что он его спасет? Командующий гвардейцами черных доспехов не сразу ответил, а подождал немного, чтобы убедиться, что никто не слушает, а потом сказал: «Ваше высочество, прошлой ночью шел сильный дождь, и шахта обрушилась. Стража оказалась погребена внутри. Мы откопали их днем, но они были уже мертвы. Обрушилась. Как могла хорошая шахта обрушиться? Насколько сильный дождь был вчера?» Сюань Юаньчжи резко сел, но случайно потревожил рану, и его лицо исказилось от боли, и ему пришлось снова сердито откинуться назад. Как будто он этого не видел, командующий гвардией черных доспехов сказал: «Он был очень сильным, шел несколько часов, и вода собралась во многих местах. Восточный лагерь тоже затопило. Наша шахта обвалилась из-за оползня и валунов, которые скатились сверху и раздавили слабое место шахты. Вы уверены, что это природная катастрофа, а не дело рук человека? Об этом Сюань Юань же больше всего беспокоился. Если это была природная катастрофа, то ничего страшного. Шахта уже была истощена, и потери Центральной империи были невелики. Если бы он мог забрать чуть больше черного железа, было бы лучше. Но, если это дело рук человека, тогда это большая проблема. Даже если он найдет виновника и вернет потерю, это не изменит того факта, что он не справился со своими обязанностями. В конце концов, Центральная империя не собиралась давать Восточной и Северной странам узнать об этом деле. Ваш покорный слуга проверил. Нет никаких следов того, что это сделано человеком. Солдаты и лошади Северной армии уже отступили. Прошлой ночью наши люди были на страже снаружи лагеря Восточной армии, оттуда никто не выходил. Они проверили все заранее. Если бы они не подготовились, они не посмели бы приходить к Сюань Юаньчжи. Но, хотя различные признаки указывали на то, что обрушение шахты было природной катастрофой, у командующего гвардии черных доспехов все равно были сомнения в глубине души. Потому что черная руда, которую они выкопали, пропала. Хотя пропало немного, он мог сказать с одного взгляда. Они также думали, что это черное железо смыло на дно шахты почвы и сажало внутри, но прежде чем это железо было выкопано, все было возможно. Он просто не осмеливался сказать об этом. Если они об этом скажут, это будет означать, что они пренебрегли своими обязанностями, даже если они пренебрегли ими, чтобы защитить Сюань Юаньчжи. Поскольку это был несчастный случай, доложите о нем, и пусть Центральная империя пришлет кого-нибудь расследовать. Не повидав этого своими глазами, Сюань Юаньчжи не мог знать наверняка, был ли это несчастный случай или дело рук человека. Но командующий гвардейцев черных доспехов клялся, что это была природная катастрофа, так что он поверил, что это была природная катастрофа. Черное железо в шахте было попреки почти истощено. Центральная империя не обратит на это слишком большого внимания. Если они все будут настаивать на том, что это несчастный случай, это будет несчастный случай. Глава 708. Лицо. Принц недоволен. Командующий гвардией черных доспехов и Сюань Юаньчжи наконец приняли решение вместе. Они решили доложить об этом деле в Центральную империю. Что же до того, если люди, присланные Центральной империей, что-то выяснят? Командующий гвардией черных доспехов совсем об этом не волновался. Они не смогли ничего выяснить, так что же сможет узнать группка травоядных людей из Центральной империи? Что же до потерь Центральной империи? В шахте оставалось немного черного железа. Центральная империя потеряла немного, так что потеря будет не видна невооруженным взглядом. По сравнению с потерями Центральной империи, их будущее и жизни были гораздо важнее. Доложив об официальных делах, командующий гвардией черных доспехов посмотрел на Сюань Юаньчжи. Он помедлил мгновение, но потом сказал: «Ваше высочество, если других приказов нет, то я удалюсь». Он хотел спросить старшего принца снова, почему он так тяжело ранен, и хотел спасти его, но знать причину для него было бесполезно. Он никак не мог вылечить ранение старшего принца и не мог отомстить за него. Что же до спасения старшего принца, об этом можно было не упоминать. Если бы он мог спасти старшего принца, разве ему пришлось бы спрашивать у Сятинья позволения прийти и посетить старшего принца? Пойдите прочь. Сюань Юаньчжи был очень недоволен бестолковостью командующего. Самый выдающийся солдат Центральной империи боялся Сятинья, принца маленького королевства. Это был позор для него. Командующий гвардии черных доспехов сжал кулаки на обеих руках и собирался уйти, но вдруг вспомнил, что случилось с шейханем, и деловито сказал: «Старший принц, ваш покорный слуга должен доложить еще кое-что». «В чем дело, говорите?» Сюань Юаньчжи больше не возлагал надежд на командующего гвардии черных доспехов. Вместо того, чтобы ждать, пока гвардейцы черных доспехов спасут его, он лучше будет ждать, пока его рана залечится. Молодой господин Ши из павильона Тиньцан приходил. Встретившись с Сятинья, он ушел в спешке. Прежде чем уйти, он повидался с нами и сказал, что ваше высочество ранены и нуждаетесь в докторе. Он сказал нам не действовать опрометчиво и ушел искать доктора. Однако в тот момент они не поверили в то, что сказал Шейхань. Они не думали, что Сятинья осмелится ранить старшего принца или убить его. Даже если старший принц был ранен, это не будет настолько серьезно, чтобы отправляться в Центральную империю за знаменитым доктором. Факты доказали, что их представления были верны. Хотя старший принц был ранен, его жизнь была вне опасности. Пусть люди пошлют сообщение шейханю. Просто скажите, что его высочество в порядке, и поблагодарите его за труды, и я потом приеду лично поблагодарить его. Для чего бы он ни помогал ему, он должен воспользоваться этой возможностью установить хорошие отношения с шейханем. Он никогда не ожидал, что шейхань станет помогать ему. Он только надеялся, что шейхань не встанет на сторону его младших братьев и не станет его врагом. Ваш покорный слуга понял, как он и говорил, рана старшего принца, возможно, и реально, но она ни в коем случае не смертельна. Молодой господин Ши преувеличил. Даже если принц Ся осмелился похитить старшего принца, он бы никогда не посмел ему навредить. Если со старшим принцем что-то случится, восточная страна встретит печальный конец. И еще, вам не обязательно стоять снаружи. Ся Тинья не посмеет ничего мне сделать. Возвращайтесь и приберитесь в шахте. Помните, я не хочу, чтобы в этой шахте еще велось расследование, туманно сказал Сюань Юань Чжи, но любой, у кого были мозги, понял бы, что он имел в виду. Не волнуйтесь, ваше высочество, я прослежу, чтобы это было сделано, твердо ответил командующий гвардейцев черных доспехов. Относительно черного железа у них со старшим принцем были одинаковые интересы, так что старшему принцу не обязательно было напоминать ему. Он не допустит, чтобы с шахтой еще что-то случилось. Сюань Юань Чжи больше нечего было сказать, так что он махнул командующему рукой. Как только командующий ушел, Сюань Юань Чжи упал на постель, и на его лице появилось болезненное выражение. Хотя он был в сознании в этот момент, он чувствовал себя нехорошо. Все было не так хорошо, как он показывал перед командующим гвардии. Он просто сильно сдерживал себя перед ним. У него не было другого выбора. Он был старшим принцем Центральной империи. Было уже очень унизительно попасть в руки Ся Тинья. Если бы гвардейцы черных доспехов узнали, что он сильно пострадал и чуть не умер от руки Ся Тинья, сохранил бы он еще хоть какую-то репутацию. Если это распространится в Центральную империю, даже если его отец-император приедет поддержать его, как ему удастся сохранить лицо? Как бы громко он ни кричал перед Ся Тинья, но он и под страхом смерти ни за что не упомянул бы о том, что было между ними Ся Тинья перед своим отцом. Все-таки это было слишком унизительно. Он свершит свою месть. Он не верил, что он, достойный старший принц Центральной империи, не мог ничего сделать мелкому принцу восточной страны. Ся Тинья не приказывал своим людям наблюдать за разговором Сюань Юань Чжи с гвардейцем черных доспехов. После того, как он приказал людям отвести командующего гвардией черных доспехов к Сюань Юань Чжи, Ся Тинья оставил это дело позади и отправился искать Лин Чуцзю. Ся Тинья напомнил Лин Чуцзю быть осторожнее, чем прежде. Поэтому теперь каждый инструмент, который она использовала, убирался назад, после того, как был использован, и она доставала его снова, когда он использовался, чтобы минимизировать возможность того, что ее обнаружат. Что же до защиты? Помимо солдат Цзиньювы, охранявших снаружи, Лин Чуцзю также поставила несколько зеркал в углу. Если бы кто-то приблизился, Лин Чуцзю могла бы увидеть их в зеркалах с любого угла. Поэтому, прежде чем Ся Тинья приблизился и прежде чем солдат Цзиньювы отдал ему честь, Лин Чуцзю узнала об этом. Она убрала все вещи, которых там не должно было быть, включая зеркало на столе. «Приветствую, Ван Е, да здравствуете вы тысячу лет!» Лин Чуцзю услышала, как солдат Цзиньювы поприветствовал Ся Тинья, как только она собрала свои вещи. «Что делает Ван Фэй?» Ся Тинья уважал Лин Чуцзю и не вбежал внутрь сразу. «Ваш слуга не знает, Ван Фэй приказала, чтобы никто не беспокоил ее». Солдат Цзиньювы вообще не решался посмотреть на Ся Тинья. Он опустил голову и не дышал, пока говорил эти слова. Сколько раз они останавливали своего принца. Хотя их принц их не наказывал, каждый раз, когда они противостояли ему, они чувствовали сильное давление. «Идите и спросите, когда она закончит». Ся Тинья никогда не думал, что ему когда-нибудь будет так трудно увидеть свою жену. Сколько раз его останавливали. Хотя у Лин Чуцзю были причины, он был несчастлив, очень несчастлив. «Есть». Солдат Цзиньювэй не решался потревожить Лин Чуцзю, но он повернулся и окликнул через дверь, «Ван Фэй». Но как только он заговорил, его перебили. «Я иду». Сразу после этого Лин Чуцзю подняла занавеску и вышла, затем слегка поклонилась Ся Тинья. «Ван Е, ни к чему церемонии. Сятинья протянул руки из-за спины, чтобы помочь Лин Чуцзю, но, увидев равнодушное лицо Лин Чуцзю, Сятинья опустил руки, чтобы, если он ей поможет, к нему не отнеслись с холодностью. «Эта женщина такого не оценит. Иди за мной, я хочу кое о чем тебя попросить». Сятинья взглянул на Лин Чуцзю, видя, что Лин Чуцзю все еще была в хорошем настроении. Он повернулся и пошел вперед. Он знал, что Лин Чуцзю точно последует. Перед людьми эта женщина всегда была разумная и никогда не выказывала к нему ни уважения и не позорила его. Действительно, так и было. Хоть Лин Чуцзю и не хотелось, она видела, что солдаты Цзиньевой стоят слева и справа, поэтому она неохотно последовала за Сятинья. Ее титул был принцесса Ся в этой эпохе патриархального превосходства. Она не могла поставить Сятинья в неловкое положение на публике. В конце концов, в итоге это она будет опозорена. Глава 709. Романтика. Ни на одной странице. В этот момент солнце еще не вышло из-за туч, небо только собиралось светлеть, и люди, живущие в этой земле, еще не проснулись. Ее ушей достигали лишь звуки насекомых и щебет птиц, звучавшие тихо и умиротворенно. Дул легкий ветерок, и в нем был запах земли и дождя. Это был запах природы. Это был нехороший запах, но он не был неприятным. По крайней мере, Лин Чуцзю он был не противен, но она ненавидела грязные дороги под ногами. Предыдущей ночью шел сильный дождь, а вчера солнце не было жарким, и грязная вода на земле не высохла. Каждый шаг, который она делала, оставлял на земле след, который был не глубоким, но и не мелким. Ноги казались тяжелее. Лин Чуцзю не любила грязные дороги. Иногда ходить по ним было весело, но постоянно идти было пыткой. Но, глядя на спокойную и элегантную спину Сятинья, Лин Чуцзю молча проглотила слова, которые были готовы сорваться с ее губ. С ней был Сятинья, она не должна брать на себя инициативу начинать разговор, иначе она потеряет свои преимущества. Лин Чуцзю не говорила, а Сятинья, который шел впереди, естественно, не знал, о чем она думала. Сятинья медленно шел впереди, чувствуя, что они идут так медленно, даже несмотря на то, что они шли друг за другом и не говорили, им было очень комфортно. Следовательно, двое людей, чьи мысли работали по-разному, находились не на одной странице, и они не могли ни влюбиться, ни одинаково понимать романтику. Они продолжали идти, Сятинья не останавливался и не планировал говорить. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как идти следом. Небо становилось светлее, и со звуком горна солдаты в армии поднимались почти одновременно. Изначально тихие и мирные казармы, казалось, ожили в одно мгновение. Хотя окружение не изменилось, они, казалось, оживились. Глядя на солдат, которые были заняты и приветствовали новый день, Лин Чуцзю почувствовала, как ее настроение необъяснимым образом улучшилось. Грязная дорога под ее ногами больше не казалась такой раздражающей. Сятинья обернулся и увидел приподнятые уголки губ Лин Чуцзю и эту нежную и прекрасную улыбку. Он знал, что Лин Чуцзю это понравится. Сятинья остановился и подождал, пока Лин Чуцзю подойдет ближе, но Лин Чуцзю не последовала, а остановилась. Сятинья был недоволен и собирался проучить ее, но, прежде чем он успел открыть рот, он осознал, что что-то не так. Лин Чуцзю застыла на месте с таким видом, будто ей было больно, а в следующую секунду он услышал, как она закричала от боли, схватилась руками за голову и опустилась на землю. «Ах, больно!» Лин Чуцзю кричала от боли, на ее лбу выступили большие капли пота. «В чем дело?» Выражение лица Сятинья изменилось, он подошел к Лин Чуцзю и присел рядом на корточки. «Больно, больно, у меня болит голова!» Лин Чуцзю обхватила голову руками, крепко зажмурилась, и капли пота одна за другой скатились на землю. «Ах, как больно!» Лин Чуцзю не могла перестать кричать от боли. Ее голова болела так сильно, будто готова была взорваться. Медицинская система посылала сигналы тревоги, но Лин Чуцзю не слышала, что она говорит. Она знала только, что ее мозг гудит, а от боли хотелось кататься по земле. «Идем, я отведу тебя к доктору». Сятинья поднял Лин Чуцзю и направился к лагерь раненых. «Нет, не ходите. Надо вернуться и отдохнуть. К доктору ходить бесполезно». Лин Чуцзю чуть не прикусила язык. У нее совсем не было сил говорить. «Я тут решаю». Сятинья проигнорировал Лин Чуцзю и пошел прямо к лагерю раненых, неся ее на руках. «Нет, это бесполезно», с трудом проговорила Лин Чуцзю. Она была точно рыба, выброшенная из воды в этот момент. Ее рот был широко открыт, и она отчаянно дышала, пытаясь преодолеть боль. «Ты же не была у врача, Так ты можешь знать, что это бесполезно. Сятинья видел, что Лин Чуцзю хватается за край его одежды от боли и невольно обнял ее крепче. Не бойся, со мной все будет хорошо. Ах, Лин Чуцзю хотела сказать, что от него не было никакого толку, но не могла заговорить, когда открыла рот. От острой боли ей было трудно даже дышать. Сятинья пошел быстрее. Куда бы он ни пошел, все солдаты, что бы они ни делали, моментально замирали и давали ему дорогу. Весь путь был свободен, и он без задержек добрался до лагеря раненых с Лин Чуцзю на руках. Прежде чем кто-либо успел его поприветствовать, голос Сятинья раздался первым. «Идите, приведите всех докторов». Сятинья не колебался, он был таким властным. Он послал за всеми докторами, как только пришел. «Да, Ванье». Солдаты, охранявшие лагерь раненых, убежали прочь. Один из них провел Сятинья в пустую комнату, тогда как другие побежали за докторами. Лагерь раненых был для раненых солдат. Можно было представить, какие там внутри были условия. Даже если для Лин Чуцзю могли найти отдельную комнату, условия были не намного лучше. Как только Сятинья вошел с Лин Чуцзю на руках, он почувствовал запах плесени. Когда он откинул одеяло, запах стал еще сильнее. Сятинья, держа Лин Чуцзю на руках, глянул на заплесневевшее одеяло. Он поднял одеяло и сел на кровать, держа Лин Чуцзю на руках. Лин Чуцзю, которая почти лишилась чувств от боли, в этот момент это совершенно не заботило. Она боролась с ужасной болью в этот момент. Ей было все равно, что делал Сятинья. Доктора скоро пришли. 11 военных докторов во главе с доктором Ши набились в комнату, но не решались приблизиться. Ванье. Доктор Ши остановился в 3 шагах от Сятинья. Таково изначально было правило, но сейчас, следуя правилам перед Сятинья, доктор Ши явно нарывался на брань. Сятинья глянул на него ледяным взором и строго сказал: «Что вы там стоите? Вы что, не видите, что принцессе больно?» «Да-да-да». Доктор и был ошеломлен, его ноги подкосились, и он чуть не упал на землю. Сятинья снова поторопил его: «Скорее». Ноги доктора Ши, которые были готовы обмякнуть, немедленно снова окрепли. Он поспешно шагнул вперед и осторожно сказал: «Ванье, вы, пожалуйста, дайте мне осмотреть Ванфы». Их принцесса уткнулась лицом в руки их господина. Как он будет ставить ей диагноз? Не дожидаясь, когда Сятинья пошевелится, Лин Чуцзю повернула голову раньше и слабо сказала: «Доктор Ши, я в порядке. Тебе так больно, но ты в порядке?» Сятинья взволнованно посмотрел на Лин Чуцзю, но, к сожалению, внимание Лин Чуцзю сейчас было обращено совсем не на Сятинья, и она этого не увидела. «Ванфы, дайте мне осмотреть вас». Доктор Ши не поверил словам Лин Чуцзю, он некоторое время осматривал Лин Чуцзю, потом проверил ее пульс и спросил: «Ванфы, у вас болит голова? Это впервые или это часто случается?» Доктор больше всего боялся хронических болезней. Если Лин Чуцзю не могла вылечить себя, и это случалось часто, то он боялся, что он не сможет вылечить это и, вероятно, даже не сможет облегчить боль. Хотя врачи не лечат себя, они могут облегчить боль. Учитывая мастерство их принцессы, она могла бы давным-давно это сделать. Это старая проблема, это скоро пройдет. Когда медицинская система посылала сигнал, она терпела боль 3-5 минут, но после изначальной сильной боли она колебалась в терпимых пределах. Например, сейчас ей было уже не так больно, как ранее. Она, наконец, смогла успокоиться и увидеть, из-за чего сходила с ума медицинская система. Лин Чуцзю закрыла глаза и углубилась в свое подсознание, чтобы увидеть, что случилось с медицинской системой. Лин Чуцзю была ошарашена. Она, похоже. Глава 710. Нет худа без добра, я свободна. Нет худа без добра для Лин Чуцзю. Нет, это нельзя было назвать худо. Лин Чуцзю не сделала ничего плохого, ей просто повезло. Медицинская система снова послала сигнал тревоги, вызвав у Лин Чуцзю сильную головную боль. Дело было не в том, что Лин Чуцзю плохо сделала свою работу, но медицинская система получала слишком много уведомлений о поправляющихся пациентов одновременно. Медицинская система не могла с этим справиться, поэтому Лин Чуцзю пострадала. В тот момент, когда солдаты очнулись, новости стали поступать. После наиболее оживленного периода медицинская система стала получать меньше новостей, и голова Лин Чуцзю болела уже не так сильно. Зная причину и эффект, Лин Чуцзю заплакала, но она ничего не могла сказать на людях, она могла только ругаться мысленно. Как и ожидалось, это недоделанный продукт, и он опасен для жизни. Если я смогу вернуться, Я должна побить тех, кто его разрабатывал так до полусмерти. Когда уведомления о прогрессе пациентов приходили реже и реже, боль стала терпимой. Когда доктор Ши закончил проверять пульс, осталась только тупая боль, будто молотком били по телу. Хотя это тоже было больно, это было куда лучше, чем прежняя боль, как он удара ножом. Лин Чусцу сделала глубокий вдох и, казалось, чуть более обрела силы, но все еще могли видеть по ее лицу, что у нее все еще болит голова. После того, как доктор Ши закончил проверять пульс, несколько докторов позади него посмотрели на него. Даже взгляд Ся Тинья упал на него. Став центром всеобщего внимания в одно мгновение, доктор Ши совсем не мог гордиться собой. Ему лишь хотелось заплакать, потому что он не мог определить, почему у Лин Чуцзю болела голова. Так что же он скажет? Он потихоньку посмотрел на Лин Чуцзю, а потом на Ся Тинья. Доктор Ши не понимал, что сказать, когда Ся Тинья резко взглянул на него. Доктор Ши рухнул на пол на колени и воскликнул: «Ван Е, я не сведущий, у меня недостаточно знаний. Я могу только диагностировать, что Ван Фэй очень слаба, и в ее организме все еще остается невыведенный яд. Но я не знаю, отчего у Ван Фэй болит голова. Лин Чуцзю была слаба, и оставшийся яд все еще не исчез». Этот диагноз был поставлен императорским доктором Чжу. Он лишь повторил это, как будто не знал об этом с самого начала. В конце концов, он был в состоянии лишь поставить ей в качестве диагноза слабость.